L-18-3. План. Пожилой мужчина по имени Кагами задумчиво смотрел из окна своего личного офиса на никогда не останавливающуюся шумную Сюто. Затянущимся в бесконечность потоком машин высилась вереница современных небоскребов, а на заднем плане из-за домов робкими рваными клочками пробивалось заполненное смогом небо. Доктора Кагами это зрелище вводило в депрессию. «Действительно ли это человеческий прогресс? Ведь сейчас люди знают о своем мрачном будущем в связи с истощением нефтяных ресурсов, грядущим продовольственным кризисом, повышением уровня мирового океана в результате глобального потепления и прочим. Но они все равно продолжают откладывать принятие решения. Это нельзя назвать ни прогрессом, ни процветанием. Человечество просто-напросто регрессирует». Высказав в пустоту свое возмущение, Кагами вздохнул и отвернулся от окна. «Люди забыли, что они являются частью окружающего мира. Сейчас идеальный естественный природный цикл существует только в этом миниатюрном саду». Он с любовью взглянул на гигантскую стеклянную сферу, биотоп, занимающий больше половины открытого офиса некоммерческой организации «Синий корабль». Вынужденные ютиться по углам комнаты за скромными по размеру столами, около десятка работников печатали листовки о проблемах окружающей среды. «Доктор Кагами, мы только что получили последнюю информацию. Вся подготовительная работа окончена!» Кагами довольно улыбнулся. «Отлично, отлично. Что теперь, Матоба?» На лице молодого человека появилась спокойная и твердая улыбка. «Завтра вечером мы приступим к реализации нашего плана!» Сотрудники организации подняли головы от столов. Дни, полные тяжелого труда, были позади. «Дамы и господа!» Матоба, поднявшись из-за стола, обратился ко всему синему кораблю. На его лице сохранялась все та же спокойная улыбка. У него был непоколебимый и уверенный взгляд, в котором, тем не менее, не сквозило ни капли доброты или участия к собеседнику. Абсолютно равнодушные глаза и большой ожог на щеке производили неизгладимое и пугающее впечатление на тех, кто видел этого человека впервые. «Настало время действовать для всех, присоединившихся к нашему общему делу во имя идеалов, изложенных в великой работе доктора Кагами. Полная боевая готовность, человеческая угроза. Пришла пора сделать первый шаг к восстановлению идеального мира и общества, о котором мы все мечтали. Я понимаю, что это решение очень нелегко принять. Тем не менее, в критический и переломный момент человеческой истории важно быть готовым к определенному количеству жертв. Важно, что лишь немногие избранные поведут за собой массы. Вы все здесь не случайно. Вы объединены нашим общим делом. И именно вы измените мир». Матоба произносил эту речь бесчисленное количество раз, поскольку присоединился к «Синему кораблю» еще 2 года назад. Все эти выверенные формулировки были предназначены для того, чтобы убедить последователей Кагами, будто принимаемое ими решение было их собственным и никем не навязанным, будто только действительно просвещенный и умный человек мог выбирать такие высокие идеалы для их воплощения. Речь повторялась изо дня в день, не объясняющая ничего конкретного, но щедрая на комплименты членам организации. По сути, это был самый примитивный вид манипуляции. И все же сотрудники каждый раз горячо аплодировали довольному Матобе. «Близок день, когда естественный баланс, заключенный внутри этого миниатюрного сада, будет восстановлен во всем мире!» Кагами прищурился, словно уже видя перед собой счастливое будущее человечества. Биотоп был крайне важен для успешной работы организации. Об этом свидетельствовал его размер. Ведь он являл собой символ пространственно-физического воплощения идеалов сотрудников, а также окончания их напряженной работы. Внутри сбалансированной экосистемы каждый организм выполнял свою роль в качестве неотъемлемой части этого мира. Вернувшись в свой кабинет, Матоба запер дверь и поднял трубку. Посмеиваясь, он приступил к переговорам. «Ну-ну, кажется, вы просто хотите меня обокрасть!» В его превосходном английском почти не чувствовалось акцента. «Вы собираетесь приобрести не имеющие аналогов средства устрашения террористов, способное вскоре заменить ядерное оружие. Я думаю, 4 миллиарда долларов – это честная цена!» Оставшись наедине с собой, Матоба сменил улыбку на циничную усмешку, которая казалась еще более зловещей из-за шрама на щеке. «Вы отлично торгуетесь, генерал. Возможно, вам стоило бы стать бизнесменом, а не военным». Он несколько раз крутанул глобус на своем тщательно организованном рабочем столе, словно весь мир уже принадлежал ему. «Я понял. Сначала вы хотите увидеть, как оно работает».